Глава 4. Возвращение домой. Велену не спалось. Местная кроваво-красная луна раздражала до неимоверности. В отличие от своей земной сестры, она была чуть больших размеров и словно нависала над миром. Велен снова забрался в спальник. Очень хотелось курить, но надо экономить. Лимит не больше 5 сигарет в день. Да и вообще, с этой привычкой скоро придется распрощаться, если, конечно, не удастся найти неразграбленный склад или поле дикорастущего табака. Промаявшись еще минут 20, он все-таки уснул. Усталость многочасового перехода брала свое. Утро выдалось замечательное. Впервые за 3 дня на небе появилось солнце. Постоянная облачность портила настроение, поэтому солнце, вышедшее перед тем, как Велен должен был войти в родной город, он счел добрым знаком. «Ну что, Пепел, вперед!» – скомандовал он и уже тише добавил. «Похоже, я вернулся домой». Городу досталось. Еще по дороге Велен замечал, что чем дальше от источника заражения, тем больше разрушений и людей, погибших и явно не своей смертью. Первыми пунктами назначения были батальоны ДПС и ППС, находившиеся прямо на въезде в город. Картина взгляд не радовала. Площадь, на которой раньше стояли автомобилисты в ожидании техосмотра, завалена выбеленными от времени костями. Россыпи гильз, пробитые на вылет черепа, переломанные кости – все говорило о том, что здесь вели бой. Ворота батальона ППС выбиты бульдозером, который так и остался стоять в 20 метрах от проходной. На сидении водителя лежала кучка костей, стекло выбито, вся кабина прошита пулями. Ковш, которым водитель прикрывался как щитом, словно решето. Велен заглянул в бардачок, где обнаружил пачку сигарет. «Здорово!» – обрадовался он и сунул первый трофей себе в карман. Пепел настороженно крутил головой. Он что-то чувствовал, но пока не торопился поднимать тревогу. Велен потрепал его по загривку и, не выпуская из рук автомат, пошел к зданию. Видимо, нападавшим все-таки удалось войти внутрь, но дальше дежурки они не прошли. Металлические двери были сорваны с петель, но их перегораживали баррикады, в которых пролегали аккуратные проходы. Все ясно, как божий день. Отбив атаку, все выжившие ушли. На столе в дежурке в обыкновенном пластиковом файле лежал листок из тетради в клеточку, исписанный крупным, уверенным почерком. Город погрузился в хаос. Сохранять порядок нет никакой возможности. Людей убивают за банку консервов или бутылку воды. Трупы на улицах, разграбленные магазины, постоянные крики, стрельба. Безумие. Мы все заражены, но надеемся, что сумеем раздобыть антирадиационные препараты. Несколько наших, ушедших в город, не вернулись. В здании 50 бойцов и вдвое больше гражданских. С крыши соседнего дома уже 4-й день работает снайпер. По коридорам только бегом или ползком. Но это затруднительно. Много стекла. Если бы не оружейка, нас бы сняли как ДПСников. Те и суток не протянули. Не знаю, что там случилось, но вроде бы их атаковали изнутри. Полковник принял решение собрать все оставшиеся припасы, оружие и уходить из города. Что ж, правильно, долго в этом аду не протянуть. Мы слышим переговоры ФСБшников и областного УВД. Их блокировали. От ВВшников, расквартированных в Добром, уже сутки ничего не слышно. Последнее сообщение было о какой-то странной твари, которую видели на крыше соседнего дома. Нам проще. Пробьем ограждение, в парке уйдем. Помоги нам, Господи! Велен отложил записку и нахмурился. Он не надеялся прочитать что-то иное. Все было так же, как и везде. Обезумевшие люди, пытающиеся выжить. Его очень интересовал вопрос, удалось ли ППСникам уйти. Ильич обошел здание. Пустые гаражные боксы, несколько поваленных секторов забора. Похоже, прорвались, подвел он итог. Интересно, куда они подались и получилось ли у них уцелеть? Пепел, предостерегающе, гавкнул в сторону парка. Верен напрягся, вскинул автомат. В деревьях что-то двигалось. «Отходим», — скомандовал он и начал медленно пятиться. До штаба осталось еще 20 метров, когда в пролом из забора хлынула волна зверьков размером с крысу. Их было так много, что даже не имело смысла стрелять. Все равно, что камешек в прибой кидать. Пепел, не дожидаясь приказа, рванул и одним прыжком заскочил в здание через разбитое окно. Верен мгновение медлил, после чего помчался следом, на ходу сбрасывая рюкзак. Он успел в последний момент. Забросив свое имущество в окно, парень подпрыгнул и лег грудью на подоконник, подтянулся и забрался внутрь. Одна из тварей совершила героический прыжок и успела вцепиться пастью полной зубов в его ботинок. Но жесткая кожа оказалась ей не по зубам. Вилен достал гюрзу и, аккуратно прицелившись, выстрелил. Тяжелая пуля, пробивающая средний бронежилет на вылет с 50 метров, разнесла зверька в клочья. Вся территория до забора была покрыта ковром твари. О том, что удастся выбраться этим путем, и речи не шло. Сожрут моментально. Чтобы пройти, нужен огнемет. Причем не ручной, типа шмеля, а ранцевый, который на полсотни метров струю напалма выплевывает. Вилен спрыгнул внутрь и осмотрел помещение. Маленькая бытовка, в которой стоял одинокий стол и металлический шкаф. Дверь закрыта. Ильич подергал ручку. Заперто. Мощный удар ногой. Открыто. «Пепел, хватит лаять. Давай за мной». Пес, стоящий на задних лапах у окна и облаивающий крысоподобных тварей, последний раз гавкнул и пошел следом за Виленом. В дежурке было спокойно. Выход на улицу чист. Твари умели переть только напролом. Такое понятие, как обходной маневр, в их маленьких мозгах не укладывалось. Уже больше 2 недель Вилен провел в этом мире и усвоил одну истину. Самый опасный противник – человеческий мутант. Все прочие твари были куда примитивней. Например, большие крысы могли далеко прыгнуть, но их легко сбить в прыжке, поскольку твари, пока летели, представляли собой классическую тарелочку со стрельбищ. Другие брали скоростью, третьи – силой, но все они не умели думать. Сплошной голый инстинкт, а на нем далеко не уедешь, особенно если твоим противником является хорошо подготовленный боец. Ильич с Пеплом быстро перебежали плац, миновали ворота и рванули через площадь к разваливающимся от времени панельным 9-этажкам. Задерживаться рядом с таким количеством хоть и мелких, но шустрых тварей было не с руки. Город, как и все, через которые он прошел, был мертв. Но если остальные погибли быстро, то этот явно какое-то время жил. А вот что Вилену не понравилось, так это новенькая гильза под винтовочный патрон, лежавшая посреди дороги. Вилен поднял зеленоватый цилиндрик и понюхал его. Порохом уже не пахло, но гильза могла лежать здесь как пару дней, так и пару недель. Судя по чистоте, по-любому не больше недели. Вывод? Вывод прост. Здесь кто-то живет или проходил, как и Вилен, из пункта А в пункт Б. Конечно, здесь уже могли появиться уголовники. Ильич успел догадаться, что портал теперь открывается не только в его лес, но и в любой другой точке. Похоже, за это время детище Валеры Рябова довели до ума. Теперь соотечественников можно было встретить где угодно. Вот только Вилен не слишком жаждал этих встреч, во всяком случае, пока что. Но что-то ему подсказывало, тут стреляли не они. Манеру ведения боя с зэками Вилен уже видел. Им нужно выпустить максимум пуль в надежде, что через этот ливень никто не пробьется. Здесь же был другой почерк. Один-единственный выстрел с большой дистанции с поражением, что говорило о профессионализме стрелявшего. Ильич скинул автомат и начал разглядывать в оптику ближайшие дома. Если стрелок по кому-то бил, значит, можно было попробовать определить цель. Пес Тура забеспокоился и, замерев на месте, вертел морды. 5 минут Вилен разглядывал все, до чего могла дотянуться оптика. Центральная улица города, по сторонам за густыми деревьями возвышаются дома, которые скоро сами собой развалятся без надлежащего ухода. Крыши давно прохудились, вода залила все до подвалов, стены мокрые, ближайшей зимой их может просто разорвать из-за резкого перепада температуры. Как ни странно, Вилену удалось найти место, куда попала пуля, выпущенная из винтовки. «Пепел, за мной!» – скомандовал он псу и направился к высокому тополю, росшему метрах в 200. С тех пор, как человек уступил место природе, прошло много лет. Давно неподрезаемые деревья порвали электрические провода на фонарных столбах. Тополь был большим, не меньше метра в обхвате и около 15 в высоту. Ильич провел рукой по лишь слегка потемневшему сколу, находившемуся на высоте его груди. «Меньше недели», – прокомментировал он. Но больше всего его заинтересовало другое. Ветка, валявшаяся рядом со стволом, была испачкана чем-то бордовым. Вилену даже не нужно было гадать, чем именно. Здесь точно кого-то подстрелили. «Пепел, нюхай!» Подняв ветку и поднеся ее к морде пса, скомандовал он. Умная собака быстро обнюхала кровь, затем землю вокруг дерева и спокойно пошла к ближайшему дому. Больше всего Вилена интересовала, кого здесь подстрелили. Был ли это человек или же какой-то мутант? Следов вокруг не наблюдалось, а это нужно было знать и знать наверняка. В здешнем мире знания – залог выживания. Если снайпер стрелял в человека, значит, в городе не только Вилен и неизвестный стрелок, есть и другие люди. Следовательно, бояться придется не только мутантов, но и пули, хотя... Пули теперь бояться придется по-любому. Как пес учуял почти стершийся след, оставалось неясно. Хоть и медленно, но уверенно, он шел к самому крайнему подъезду. Остановившись перед дверью, гавкнул. Вся подъездная дверь изъедена ржавчиной в дырах. Кто-то отстреливался изнутри, не давая противнику войти. Вилен обвязал ручку куском веревки и отбежал за бетонную подпорку козырька, дернул шнур на себя. Дверь приоткрылась на 0,5 метра. Ничего не произошло. «Давай взглянем, что там внутри», — сказал Вилен псу, входя в подъезд. То, что подстреленный человек остался где-то здесь, не вызывало сомнений. Слишком тяжелую рану он получил, слишком много крови потерял. Особенно много ее было на ступенях лестницы, ведущей на первый этаж. Дальше цепочка из капель уходила вверх. Сладковатый запах разложения говорил об очевидном. Вилен поднялся на площадку первого этажа и обнаружил труп, лежавший между этажами. Сил у раненого хватило ровно на то, чтобы отбиться от противника, заползти сюда и умереть. Пуля разворотила ему бедро, причем разворотила по полной программе. Вилен присел на корточки, зажав нос. Пес фыркнул и спустился на первый этаж, где почти не пахло. Бывший разведчик приступил к осмотру. Перед ним лежал мужчина лет 40. Ничего необычного в нем не было. Мужик как мужик. 2 руки, 2 ноги, голова, никакого хвоста или 3-го глаза. Длинные грязные волосы, которые явно подравнивались с помощью ножа. Под рукой мертвеца старый обшарпанный АК-74М с расколотым прикладом, перемотанным синей изолентой. Вилен отщелкнул магазин. Пересчитал патроны. 11. Еще 2 полных магазина, смотанных валетом, нашлись в кармане тактических брюк. Вилен быстро разобрал автомат и после беглого осмотра вынес жестокий вердикт. Калаш останется рядом с хозяином. Даже для такого надежного оружия Этот автомат служил слишком долго. Нарезы стерты, износ деталей больше 80%. Удивительно, как он вообще стрелял. А вот магазины Вилен забрал. За спиной у трупа рюкзак. Мараться не хотелось, но осмотреть его было нужно. Вилен вытащил труп из щели и, поборов рвотный рефлекс, стянул рюкзак. Не такой большой, как у него, но тоже довольно вместительный. Не новый, но и не слишком обшарпанный. Сразу обнаружилась еще пара магазинов, лежавшие во внешнем сетчатом кармане и тут же переехавшие в рюкзак Вилена. Внутри не нашлось ничего интересного. Какая-то одежда, сушеные мясо и грибы, фляга с водой. Больше всего его заинтересовал дорожный атлас. Сразу смотреть его не стал, сунул в карман. Запашок тут стоял уж слишком мерзкий. Больше у трупа ничего не было. Несколько минут Вилен размышлял, стоит ли стаскивать ботинки, которые выглядели поновее всей одежды вместе взятой, но решил, что они уже настолько пропитались трупным запашком, что не спасет уже ничего. Взвесив все «за» и «против», махнул рукой. Хотя жалко, размер подходящий, да и ботинки хорошие. Пепел гавкнул, ему надоело ждать. «Все, иду», — поднимаясь и отряхивая колени, отозвался Ильич. «Цель достигнута, теперь нужно крепко обдумать увиденное». Вывод напрашивался сам собой. Это местный, и подстрелил его, скорее всего, тоже местный. Почему? За что? Осталось неясно, но не суть. Там, где есть двое, наверняка найдутся и еще. А тут становится людно, заметил Ильич вслух. Чтобы дойти туда, куда Вилен собирался изначально, нужно было пересечь весь город прямо через центр. Конечно, не самый густонаселенный район, скорее офисный, но все-таки. Парень хорошо знал, что ищет в этом небольшом городке, который за 3 часа можно пересечь быстрым шагом из конца в конец. Сейчас это займет больше времени. Нужно не просто шагать по улице, покуривая и глазея на девчонок, а шагать аккуратно. Труп в подъезде доказал. Если не быть осторожным, можно вообще не дойти. Приходилось останавливаться, искать укрытие, обшаривать оптикой частично выбитые окна домов. Пепел тоже был на стороже. Дважды он предупреждал Вилена о крысах, которые бросались на него из подвалов. Идти по широкой свободной улице он не рисковал. Но крысы стали уже какой-то обыденностью, вроде как комара прихлопнуть. Пес гавкает, Вилен разворачивается и без особых проблем сшибает короткими очередями летящие в его сторону тушки. Скучно. Интересно, а есть в этом мире комары? И если есть, то какого они размера? Если обычные коты вырастают здесь до размера маленького теленка? Вилен представил себе комара размером с ворону. Стало не смешно. Ильич жутко не любил насекомых. Они противно жужжат, и это просто бесит. Странно, а почему крысы всегда появляются парами? Ни разу поодиночке не нападали. Всегда четное количество, даже когда из супермаркета рядом с Москвой на него хлынула крысиная волна, их было 12. Наверное, ответ на этот вопрос знал Пепел. Вот только делиться своим знанием пес не спешил. Хотя один разумный вывод напрашивался сам собой. Эти крысы уже не совсем крысы. Вдруг у них теперь складываются устойчивые пары, ведь охотиться вместе гораздо проще. Но стаи найти еду сложнее. Сложнее прокормить большую популяцию. Поэтому пары. Все в природе разумно, даже при этом безумном раскладе. Вилен медленно двигался по такому родному и до боли знакомому городу. Почему-то он не любил другие города. Москву так просто ненавидел. Но Владимир навсегда остался родным и знакомым. Драматический театр, музей хрусталя, золотые ворота. Золотые ворота. Вот на чем совершенно не сказались прошедшие годы. По дороге он уже видел две пятиэтажки, у которых обвалились подъезды. А ворота стоят уже 1000 лет. И хоть бы что. Только следы от пуль и выбитая дверь говорили о последних годах господства человека. Видимо, кто-то пытался обороняться здесь, и, скорее всего, ему это удалось. Нереально под огнем миновать 20 метров крутой лестницы. Заглянув внутрь, парень оказался прав. Все стены были испещрены пулями, а на втором пролете лежало несколько скелетов. Видимо, остальных раненых и убитых победившие унесли с собой. Вообще, театральная площадь была на удивление чиста. Ни останков давно погибших людей, ни сгоревших машин, только много мусора, поваленные столбы электропередач, промоины под тротуарной фигурной плиткой и высокая трава, проросшая в стыках. Вилен не стал карабкаться по лестнице. Он был уверен, что ничего интересного там не найдет. Защитники сначала отбили приступ, а потом ушли. Его путь лежал дальше, мимо разгромленных магазинов. Многие из них не так уж и сильно пострадали. Больше всего досталось тем, что торговали нужными вещами, такими как обувь, товары для туризма. При этом никто не тронул витрины магазинов, торгующих мужскими костюмами или бытовой техникой. Кому при апокалипсисе нужна газовая плита или двухкамерный холодильник? Зато несколько салонов сотовой связи разнесли под ноль. Оно и понятно. Может, мобильники и не работают, зато там иногда продают портативные радиостанции. На какой-то момент Вилен даже пожалел, что оставил свой Северок К. Следующая площадь города – Соборная. Два величайших храма древности – Успенский и Дмитриевский соборы. Вилен никогда не был ярым верующим. Нет, в Бога он верил, но вот покорность православия его раздражала. На месте обоих соборов возвышались руины. На закопченной, чудом уцелевшей стене высотой 5 метров была изображена огромная пентаграмма. С годами она сильно поблекла и скоро должна была совсем исчезнуть. Вне всякого сомнения, здесь явно глумились сатанисты. Легко пинать лежачего, особенно тогда, когда всем на него уже плевать. Вот и подорвали придурки 2 древних храма, как будто мало им было апокалипсиса. Эхо выстрела заметалось по молчаливому мертвому городу. Вилен отпрыгнул в сторону и занял позицию за колонной дома офицеров. Укрытие так себе, но другого не наблюдалось, разве что памятник Ленина за спиной. Вилен обшаривал прицелом улицу, выискивая опасность. Автоматный ствол ходил то вправо, то влево. Пес тоже укрылся и навострил уши, вслушиваясь в звуки окружающего мира. То, что стреляли из плетки, не вызывало никаких сомнений. Одиночный выстрел, хлесткий, как удар плетью. Только вот где стрелок? Эхо разлетелось по руинам мертвого города, рикошетя от стен домов и путая Вилена. Стрелять могли и спереди, и сзади. Справа вряд ли там парк и руины храма, а вот слева много разных домов. Вилен затаился. Нужно было срочно убраться с улицы, а то можно и не дойти до цели. Он помнил, что случилось с человеком, в которого стреляли из винтовки. Его карта и патроны лежали в рюкзаке поверх продуктовых пайков. Вилен прикинул, куда идти. Слева массивные двери дома офицеров, который уже 100 лет не видел никаких офицеров. До катастрофы там располагался ночной клуб. Вилен, пользуясь колоннами как укрытием, перебрался к дверям, потянул за ручку. Как и ожидалось, дверь была заперта. Ильич усмехнулся и достал из узкого кармана рюкзака, в котором у туриста должна была размещаться телескопическая удочка, большой гвоздодер. Прогнившие доски подались легко. Ильич слегка поднажал, и дверь с треском распахнулась, вырвав старый замок. «Странно, клуб модный, а двери остались старыми», — подумал Вилен и, сделав псу знак и пропустив его внутрь, быстро вошел следом. Примотав к ручке заветную гранату с укороченным запалом, он извлек фонарь и, подкачав динамо, осветил помещение. Широкий луч заметался по стенам. Один из недостатков убежища – отсутствие окон. Но они должны были быть на втором этаже, где располагалась администрация клуба. За дверь он не беспокоился. Тот, кто ее откроет, даже дернуться не успеет. А если и успеет, он встретит нападающего очередью из автомата. За Веленом будет преимущество – темнота, а нападающий в любом случае окажется на свету. Клуб был совершенно цел. В водовороте событий никто не вспомнил о нем. Луч фонаря пробежался по пыльным столикам, по бару, в котором стояло множество бутылок, покрытых пылью и паутиной. Интересно, а что будет с коньяком после стольких лет? Но этот вопрос он решил пока отложить. Сняв цепочку с крюком, Вилен поднялся на второй этаж. Пепел не отставал от него ни на шаг, только пару раз чихнул, вдохнул пыли. Как ни странно, окна на втором этаже уцелели, грязные как с той, так и с другой стороны, но кое-что через них все-таки можно было разглядеть. Вилен находился в угловом секторе и имел обзор как на маршрут, с которым он пришел, так и на часть улицы, ведущей ко входу. «Чертово окно!» – выругался Вилен, тщетно пытаясь рассмотреть хоть что-то на улице. Видимость не превышала 40 метров. Здание банка, стоящее через небольшой сквер, было как в дымке. Он попытался протереть участок стекла, оторвав от кресла обивку и смочив ее водой из фляги. Стало немного лучше. Видимость увеличилась метров до 100. Открывать окно парень не решился, дабы не получить в лобешник пулю. Слишком будет выделяться одно открытое окно по сравнению с другими закрытыми. Ильич хорошо видел местность до перекрестка улиц Большой Московской и Гагарина. Несколько минут он внимательно смотрел сквозь дыру размером с ладонь. Ничего не происходило. Улица была чиста. Вилен снял с автомата оптику. Перекресток приблизился. Прямо на нем, въехав в фонарный столб, навечно застыл джип. Лобового стекла нет, на капоте несколько дырок, очень напоминавших пулевые отверстия. Это только в фильмах пули рикошетят от машин, а крутые полицейские укрываются за ними, стреляя в преступников из револьверов метров с 50. Отличный стрелок попадет с такого расстояния в лучшем случае в слона. Плохой даже в слона не попадет. А в жизни все иначе. Любую дверь, если, конечно, она не бронированная, что АКМ, что АК-74, прошивают на вылет вместе с дурачком, который за ней укрылся. Сначала Вилен не понял, что привлекло его внимание. Присмотрелся получше. Какой-то странный темный силуэт прямо за фонарным столбом. Вилен сосредоточился на нем. Прошла минута, может, чуть больше. Пепел как запрыгнул на диван, так там и лежал, свернувшись клубком и зевая. Вдруг силуэт дернулся и снова замер. Вилен уже почти не сомневался. Он был уверен. Через 2 минуты из-за столба вышла девушка, держащая в руках СВДС, укороченную винтовку Драгунова. Какое-то время она смотрела в оптику на улицу, по которой должен был идти Вилен, после чего закинула винтовку на плечо и пошла вниз на Гагарина. Вскоре она скрылась за зданием банка. Минут 20 Ильич наблюдал за подходами, но ничего не происходило. Он никак не мог взять в толк, в него ли стреляла девушка. Если в него, то не могла же она так промазать. Если бы пуля пролетела рядом, он бы наверняка засек свист. Но Ильич точно помнил, ничего над головой у него не свистело. Пепел, удобно устроившись на диване, подобными вопросами не мучился. Вилен посмотрел на часы. Уже 6 часов в пути, а пройдена только половина. Но время еще есть. Надо отдохнуть, перекусить и посмотреть карту, взятую из рюкзака покойника. Он достал копченое мясо и пакетик чая. Быстро подогрел на спиртовке кружку с водой, заварил чай, устроился поудобней, так, чтобы тусклый свет падал из окна через плечо, и достал трофей. Он явно разменял уже полсотни лет и назывался «Атлас автодорог СССР». Где погибший раздобыл подобный раритет, оставалось загадкой. Он был затертый, разрывы кое-где заклеены скотчем, и если не быть аккуратным, может развалиться прямо в руках. Много пометок, написанных разными людьми, встречался каллиграфический почерк, явно женский, и резкий мужской, фактически нечитаемый. Наиболее свежие заметки были написаны крупными округлыми буквами, обычным простым карандашом. Сам атлас больше напоминал книгу. На отдельных страницах схемы наиболее крупных городов. Москва, Питер, Нижний, Рязань. Владимир обозначался жирной точкой на пересечении дорог. Хотя вместо Питера был Ленинград, а вместо Нижнего Новгорода – Горький. Пепел с завистью проводил взглядом очередной кусок мяса, исчезнувший во рту Велена. «Будешь?» – спросил он пса. Тот в ответ только завилял хвостом. Велен отставил чай и отрезал несколько кусков грамм по 100. Один за другим бросил псу, который на лету перехватил и, не жуя, проглотил. «Вот и переводи на тебя деликатесы. Будешь глотать, не жуя, вкуса не распробуешь». Пепел, протестуя, фыркнул, явно давая понять. «Может, ты и не распробуешь, а по мне так очень вкусно». И снова улегся на широкий диван, свернувшись клубком. Велен вернулся к атласу. На карте Москвы было немного пометок, которые сводились к одному. Очень много мутантов. «Ну, этим нас не удивишь. Сам имел честь лицезреть», – пробормотал Ильич. «Питер, вернее, в этом мире Ленинград. Примерно то же самое, но рядом нарисовали и значок радиации». Велен припомнил, что неподалеку от города есть АЭС. Она могла взорваться или выйти из строя, и тогда тонны разного дерьма потекли из резервуаров, заражая местность. Велен посмотрел на точку с названием «Владимир». Несколько надписей. «Добрая смерть». Рядом 4 точки в круге. Знак химического заражения. Так-так. Фрунзенский район. И только одно слово. «Ведьма». «Интересно», — вслух сказал Ильич. «Уж не та ли эта ведьма, которая мне в спину стреляла?» «Позже разберемся». А вот то, что в доброе нельзя, плохо. Мне-то как раз туда и надо. В том, что именно этот район подвергся химическому заражению, не было ничего удивительного. Сплошная промзона, отсекающая от основного города большой жилой район. Множество предприятий и институтов химической промышленности и химзавод – предприятия, занимающиеся изготовлением полезных вещей из разной дряни. И если расползлись резервуары, то без комплекта защиты туда лучше не соваться. Легкие сожжет махом, а то и просто раствориться можно. Велен задумался. Нужен костюм химзащиты, противогаз. Где в брошенном городе можно найти необходимое? Гарнизонные склады в военном городке, МЧС и службы ГО. Но это прямо рядом с химическим заводом. Отпадает. В отделениях милиции тоже можно не искать. УВД возможно, но не факт. Если УВД взяли, значит вытащили оттуда все полезное и вряд ли пропустили противогазы и костюмы химической защиты. Бомбоубежища. Но, скорее всего, до них добрались гораздо раньше. Да и точных входов Велен не знал, а примерное расположение ничего не давало. Можно целый день обшаривать дома поблизости и так ничего и не найти. А вот самый вероятный вариант – пожарные части, школы и институты, особенно крупные университеты типа политеха или педагогического, Там точно должны быть костюмы. Сам однажды видел их учения ПГО. Значит, решено. Нужно идти к политеху. В главном корпусе порыться в бумагах и найти, где у них был склад. Но по дороге к политеху можно все-таки заглянуть в Белый дом, областную администрацию. Под ней находилось бомбоубежище. Чем черт не шутит? Может, повезет? А неподалеку и пожарная часть есть. И тут Велена осенила. Зачем идти в политех? Владимирский юридический по дороге, и там точно были средства химзащиты. Во-первых, он относился к силовым ведомствам, где учили будущих милиционеров и сотрудников судебно-исправительной системы. А во-вторых, Велен видел фотографию знакомого, учившегося там, и он как раз щеголял в нужном костюме. Решив, что делать, Ильич убрал атлас и снова взвалил рюкзак на плечи. За последние недели он перестал ощущать его тяжесть. Привык быть улиткой, все свое ношу с собой. Перед тем, как выходить на улицу, выглянул из окна, осматривая окрестность. Ничего подозрительного не заметил, ни мутантов, ни человека. «Пепел, просыпайся, нам пора двигаться дальше». Пес зевнул и спрыгнул с дивана. Велен спустился на первый этаж, но прежде чем уйти, прихватил с собой пол-литровую бутылку виски и дорогущий коньяк. Это в дороге точно лишним не будет. Можно использовать как анестезию и как обеззараживающее средство. 10 лет он не прикасался к бутылкам, в которых было налито что-то крепче 20 градусов, но сейчас ситуация другая. И можно немного изменить правила. Велен снял гранату с ручки, спрятал леску в карман и, приоткрыв дверь, выглянул на улицу. Ничего за последний час не изменилось. Руины собора напротив, пустая дорога. Вот только откуда взялась лужа крови на ступенях, заросших травой. Велен вскинул автомат и, укрывшись за колонной, просканировал местность. Ничего подозрительного, но крови вытекло много, не меньше 3 литров. Пес не проявлял беспокойства, подошел, понюхал и задрал морду вверх. Ильич последовал его примеру. Прямо на небольшом балконе, скорее декоративном, чем практичном, лежала тварь. Из ее простреленной головы истекала кровь. Она бы непременно свалилась вниз, но зацепилась лапой за водосток. Теперь все встало на свои места. И одинокий выстрел, и то, что Велен не слышал свиста пули. Девушка с СВД стреляла не в него. Она спасла ему жизнь. И если бы мутант атаковал сверху, то итог схватки был бы очевиден. Он бы просто разорвал не готового к нападению человека. «Как же ты его не учуял?» – спросил он у пепла. Пес только виновато посмотрел на него, мол, прости, хозяин. Велен вскинул автомат и с помощью оптики изучил мертвую тварь. Мутант по классификации Ильича относился к человеческому подвиду. Поработала мутация на славу. Зеленоватая кожа, отсутствие волос, янтарные глаза, в которых навсегда застыла ненависть, мощные руки, пальцы заканчиваются когтями. Из суставов и вдоль позвоночника растут шипы. Ноги подверглись еще большей деформации и напоминали собачьи лапы с выгнутыми назад коленями. Видимо, девушка стреляла разрывным, поскольку часть черепа просто вырвала. Велен видел подобные раны. Вот только они были результатами взрывов. На его глазах в Чечне одному из бойцов осколок мины снес половину черепа. Даже разрывная пуля вряд ли могла сделать что-то подобное, если только она не крупнокалиберная. Но Велен хорошо разглядел винтовку. Обычно СВДС калибра 7,62, и патрон, найденный на месте перестрелки, тоже был из подобной винтовки. А вот рана на бедре покойного мужчины очень напоминала то, что случилось с головой монстра. Несколько минут Ильич мучился с этой загадкой, но в итоге махнул рукой. Может быть, рано или поздно он узнает ответ. А сейчас надо было торопиться. Сегодня хорошо бы найти снаряжение, а завтра поход через ядовитую зону. Если добыть костюмы химзащиты и противогазы, останется только одна проблема. Как быть с пеплом? Парень сильно сомневался, что где-либо во Владимире найдется защитный костюм для собаки. Еще раз изучив улицу в оптику, Вилен пошел вперед. По пути можно будет осмотреть здание УВД и 14-ю школу на улице Герцена. Вдруг повезет. Кто-то мог вспомнить об институте, в котором было оружие, а вот о школе могли и не подумать. Хотя, скорее всего, оба объекта бесперспективны. Лучшее, что можно раздобыть в школе, сильно устаревший противогаз ГП-5 или ГП-4У. Вряд ли в последние годы кто-то занимался переоснащением кабинетов ОБЖ. А УВД? Ответ на этот вопрос он узнал через 5 минут. Здание с частично обвалившимся фасадом, без единого стекла в окнах, с закопченными стенами, вход и колонны испещрены пулями. Окна первого этажа вынесены взрывами вместе с участком стены. Видимо, атакующие использовали гранатометы. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Ходить по зданию, которое не сегодня-завтра рухнет, граничит с безумием. В подтверждение тому кусок лестницы, торчавший из пролома стены, рухнул вниз, подняв тучу пыли. На мгновение здание наполнилось скрежетом, но через несколько минут все успокоилось. Вилен стоял, грустно глядя на руины. Ничто не вечно. Пирамидам тоже придет конец, а может, уже пришел. Вилен выкурил сигарету из трофейной пачки, найденной в грузовике, и, крутя головой, пошел дальше. Следующим пунктом осмотра достопримечательностей постапокалиптического мира была школа на Герцена. Ее пришлось зачищать. Десяток тварей с размахом крыльев в метр с лишним, отдаленно напоминающие летучих мышей, скрещенных одновременно с лебедями и птеродактилями, атаковали Вилена, едва он вошел в просторный вестибюль. От лебедя длинная, правда далеко не тонкая шея, от доисторического монстра вытянутая пасть 40 сантиметров, в которой в 2 ряда торчали мелкие острые зубы. От Носферату – крылья. Пепел среагировал быстрее. В прыжке перехватил первую тварь, стремительно пикирующую на Ильича, одним махом перекусив длинную гибкую шею, тем самым давая Вилену необходимые секунды. Упав на спину, парень выпустил длинную очередь прямо в брюхо промахнувшейся крылатой рептилии, которая мгновенно врезалась в стену. Всего их было около 10. Перекатившись, Вилен дал еще одну длинную очередь, зацепив тех, что атаковали пепла. Первая тварь тут же угодила под мощный удар лапой, вторая на одном крыле вылетела в окно. За ней рванули остальные. Тварь, которую Ильич подстрелил первой, залила камуфляж кровью, и ее нужно было побыстрее очистить. Во-первых, жалко одежду, а во-вторых, на запах крови мог явиться кто-нибудь еще. Во дворе школы образовалась здоровенная лужа, скорее даже небольшой пруд. Вилен снял куртку и, спустившись к воде, быстро замыл пятно. Хорошо, что материал, из которого была сшита его одежда, фактически непромокаем и довольно легко мылся. Пока он занимался постирушкой, пепел оттащил одну из тварей в сторону и теперь терзал ее клыками. «Обедай», — разрешил Вилен, — «а я пока поищу то, зачем мы пришли». Пес наградил его благодарным взглядом и вернулся к трапезе, оторвав очередной кусок. То, что школа разваливалась и доживала свои последние годы, было очевидно. Стены в больших трещинах, вода на полу, обвалившаяся лестница, к счастью, не единственная. Вилен пинками открывал двери. Кабинет химии, кабинет биологии. Далеко идти не пришлось. Нужный класс располагался на 2-м этаже. Все, как и в остальных школах. На стенах старые облезлые плакаты с изображением полной разборки АКМ, действий при ядерном взрыве, оказания первой медицинской помощи и правил техники безопасности. Вилен быстро обошел класс. В маленьком огороженном фанерой углу за решеткой, исполняющей функцию двери, лежало то, что он искал. Деревянные автоматы и старые противогазы с хоботами. А вот ОЗК не было видно. Ильич извлек мачете и прорубил в фанере новую дверь. Как он и ожидал, старинные противогазы лежали здесь слишком давно. Сгнившие шланги, отсутствие фильтров. Короче, бесполезный хлам. Вилен перерыл кладовку. Ни одного комплекта ОЗК. Нашел АК-74 с запаянным стволом и спиленным бойком. Учебное пособие для разборки. Больше здесь было делать нечего. За спиной послышались шаги мягких лап. Вилен обернулся и увидел заходящего в класс пса. «Зря мы тут стрельбу устроили», – прокомментировал Вилен состояние дел. «Только боеприпасы потратил». Пепел облизнулся. Он думал иначе. «Ну, хотя бы ты поел», – согласился Ильич. «Ладно, давай двигать дальше. Пройти осталось всего ничего. Хотя в этом мире 100 метров можно идти столько, сколько в обычном 5 километров, и дойти только до своей могилы». Пепел в знак согласия гавкнул и пошел к выходу. До института добрались за 2 часа. Здесь тоже был бой. Кто-то аккуратно снес погибших в одно место и уложил рядком. Правда, это не помогло, поскольку какой-то зверь потом все же дорвался до человечины, и теперь кости были разбросаны по всему плацу. Выбитые взлетевшим по ступеням грузовиком двери, выщербленные стены, ржавые гильзы, даже несколько разбитых автоматов, грязное гнилое тряпье, бывшее когда-то одеждой, сгоревшая, потрескавшаяся от времени кожа ботинок. Все это сильно поколебало уверенность Вилена в том, что именно здесь он найдет необходимое для перехода по зараженным землям. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросил он у пепла, настороженно смотревшего на здание. Пес в ответ смело двинулся вперед. Вилен, не опуская автомат и держа под прицелом пустые оконные рамы, неторопливо шел следом. Судя по выбитым воротам внутреннего двора, здесь было довольно жарко. Кое-как протиснувшись в щель между застрявшим грузовиком и дверным косяком, Ильич попал в просторный холл и тут же задрал голову вверх. В отличие от людей, твари могли атаковать в любой плоскости. Но все оставалось спокойным. Встав на подножку, парень заглянул в кабину старенького ЗИЛа, принадлежавшего, судя по надписи на дверях, одной из городских служб. Водитель так и остался сидеть за рулем, обтянутый синей спецовкой скелет по-прежнему занимал свой пост. Все стекло было изрешечено. Вилен насчитал почти 30 дырок. Удивительно, как она вообще уцелела после стрельбы и удара. Водителю досталось не менее 7 пуль. Спецовка на груди была изорвана в клочья. Еще одна пуля угодила ему точно в переносицу. Вилен внимательно осмотрел холл. В этом институте он был впервые и даже не представлял, с чего начать поиски. Все здание носило на себе следы оставшихся в прошлом боев. В одной из аудиторий Вилен обнаружил целое кладбище. Несколько десятков человек, лежащих в линию, и у каждого дырка в затылке. На костях уцелели куски какого-то шнура. Он стягивал руки мертвецов. Не надо было быть гением, чтобы понять, это казнь. Видимо, сюда согнали сдавшихся. Нападавшие, понеся большие потери, банально мстили выжившим защитникам. На мгновение он ясно увидел, как обезумевшие данным им отпором люди ворвались в здание. Еще несколько часов шел бой за каждый этаж, затем выстрелы смолкли. Раненых и сдавшихся защитников приводили в аудиторию, вязали им руки, наверное, даже подумывали сохранить им жизнь. У двери остались 2 охранника, державшие пленных под прицелами автоматов, возможно, даже трофейных, тех, из которых еще несколько часов назад стреляли по ним. Один с ненавистью смотрит на пленников, затем командует: «Встать! Живее, ублюдки!» Пленники подчиняются и послушно поднимаются на ноги. Затем он ставит их на колени лицом к стене, передергивает затвор и начинает быстро стрелять одиночными в затылок. Некоторые пытаются подняться или наоборот упасть. Этих он стреляет вне очереди. Последними добивает раненых, лежащих у стены без сознания. Его напарник с ужасом смотрит на бойню. В кабинет вбегают какие-то люди, но все уже кончено. Безумец с улыбкой смотрит на тела, потом поднимает ПМ и, не оборачиваясь, приставляет его к своей голове. Одиночный выстрел. Безумие. Велена всегда поражала жестокость людей. Впервые он столкнулся с ней в Чечне. Изуродованные трупы, пленные, подвергающиеся жутким казням и унижениям, которые, пожалуй, даже в Средневековье сочли бы дикость. А ведь тогда в средствах не стеснялись. Это была жестокость физическая. Вернувшись домой инвалидом, он познал жестокость моральную. Люди вытирали об него ноги или, в лучшем случае, перешагивали и шли дальше. Когда человечество стало таким? Что произошло с нами? Почему мы так огрубели? Эти вопросы терзали Велена, пока он не начал пить. Потом стало все равно. Вот и сейчас он видел очередной акт жестокости. Неужели человек просто не может быть иным? Ведь сейчас он находился в другом мире, а значит, и люди здесь могли отличаться. Но перед ним было явное доказательство обратного. Казненные пленники, все точно так же, как и на родной земле. Значит, это просто природа человека, и необъяснимая жестокость заложена в генах. В ком-то она просыпается, в ком-то мирно спит. Существуют же на свете люди, которые даже не подрались ни разу за всю свою жизнь. Может, именно они правы? Но Велен тут же отмел подобное размышление. Волки правят, а не овцы. 2 часа Ильич обшаривал этаж за этажом. Выбитые двери, кое-где скелеты, мокрые стены, обвалившаяся частично крыша. Все это стало уже чем-то привычным, обыденным. Осмотрев здание от подвала до чердака, он перешел к следующему корпусу. Это была 5-этажная казарма, и благодаря крыше треугольной формы она пострадала от дождей намного меньше. Именно здесь он нашел то, что искал. 2 комплекта КЗИ, костюм защитный изолирующий, 3 противогаза и целую коробку фильтров. Причем противогазы были военные, ПМК-1. Особая конструкция больших стекол значительно улучшала обзор и позволяла вести прицельную стрельбу и работать с оптикой. Также противогаз был снабжен устройством для приема воды, переходником на армейскую флягу и фильтром с повышенной поглотительной силой. Велен натянул его и попробовал дышать. Вроде бы все в порядке, никаких разрывов. Заткнул клапан подачи воздуха, попробовал вдохнуть. Не вышло. Значит, герметичность не нарушена. Что ж, поставленная на сегодня задача выполнена. До отравленной зоны не меньше 1 километра. Не имеет смысла идти туда сегодня, на ночь-то глядя. Велен вскарабкался на чердак и выглянул в слуховое окно, выходящее на химзавод. В бинокль было отлично видно, как поднимается от земли испарение. Полоса заражения 1,5 км, может и 2. Она начиналась перед речкой, куда стекала вся дрянь с производств, и заканчивалась возле здания Горэнерго, расположенного на холме. Все это пространство тонуло в бирюзовом мареве. О том, что человеку там не стоит находиться, свидетельствовали деревья с совершенно черной, отваливающейся корой. Они давно сгнили и лежали на земле, образуя кое-где завалы, которые, впрочем, можно обойти. Но что Велену не понравилось больше всего, так это красноватые кусты, росшие прямо из асфальта, и обрушившийся мост. Даже если кусты и не представляли угрозы, то мост мог стать большой проблемой. Провал всего 3-4 метра, перепрыгнуть не проблема. Но любой разрыв на костюме химзащиты мог стоить жизни. Наметив маршрут, по которому будет двигаться, Вилен спустился вниз, где его уже поджидал пес. На ужин Ильич доел копченое мясо, собаке досталась часть туши убитой рептилии. Весь вечер Пепел грустно смотрел на хозяина, словно понимал, что завтра они расстанутся. Едва взошло солнце, Вилен вытряхнул рюкзак. Тащить с собой все добро не имело смысла. 5 запасных фильтров к противогазу, 1 ИРП и моток веревки. Остальное лучше спрятать в здании. Зачем тащить 2 цинка с патронами или кофе? Пусть лежат здесь, под охраной пса. «Мне нужно идти. Ты останешься один», — сказал он, присаживаясь рядом с Пеплом. Тот в ответ заскулил. «Странное животное все понимало. Я не могу тебя взять с собой. Неизвестно, как на тебя подействуют эти ядовитые испарения. Ты будешь ждать меня здесь и охранять то, что я с собой не возьму». Ильич указал на сложенное в шкаф имущество. Пепел снова заскулил. Вилен, понимающе, погладил пса. Тому жутко не хотелось снова оставаться в одиночестве, да и он к нему привык. «Я вернусь сегодня, максимум завтра. Если не вернусь, значит все. Ты понимаешь меня?» «Знаю, понимаешь. Мне нужно туда сходить». Вилен натянул КЗИ, противогаз пока надевать не стал. Разгрузка поверх костюма, рюкзак за спину, автомат в руках. «Прощай, Пепел!» Потрепав пса по загривку, тихо сказал он, стараясь при этом не смотреть в грустные карие глаза. Еще раз провел рукой по мохнатой спине пса и, не оборачиваясь, вышел на улицу. Видимо, мутанты тоже не очень жаловали испарения и поблизости не селились. Через 20 минут Вилен стоял на границе опасной зоны. Еще 10 метров, и его поглотит бирюзовое марево. Насколько оно ядовито, не разъест ли костюм в первые минуты? В силу одиночества дома Ильич часто играл в компьютерные игры. Случайные женщины появлялись и исчезали, а комп оставался на месте. Все, что он видел в этом мире, сильно напоминало трилогию «Сталкер». Мертвые города, мутанты, зоны испарений, конечно, не тянули на аномалии, но очень похоже. Вилен надел противогаз, мысленно попросил у Бога удачи и сделал первый шаг. 20 метров остались позади. Видимость резко ухудшилась. Костюм вроде бы держал, только жарче стало, как в телогрейке в баню вошел. Вся спина покрылась испариной. Двигаясь осторожно, стараясь ни на что не налететь, Ильич дошел до моста. Реки больше не существовало. Прямо под ним пузырилась жижа зеленого цвета. Посмотрев на провал, он понял, что ошибся в подсчетах. Расстояние до противоположной стороны разлома было не 4 метра, а минимум 6. Вилен замер. 4 метра не были проблемой, а вот 6... Нужно решаться. Конечно, можно попробовать соорудить кошку, попытаться перекинуть ее на противоположную сторону так, чтобы она зацепилась за кусок ограждения. Вилен посмотрел вокруг. Самым подходящим для изготовления кошки оказался кусок асфальта. Обвязать хорошо и попробовать обмотать вокруг ограждения, почти растворившегося в зеленом мареве. Фигня, а не идея. Оценив реальный шанс перелететь через провал подобным способом, произнес Вилен. Самое поганое, что ближайший фонарный столб, который можно было бы свалить, находился метрах в 20 и просто никак не достал бы до конца провала, и свалить без взрывчатки проблематично. На камень пары действовали слабее, чем на металл и органику. Оставалось либо уходить, либо прыгать. «Прыгать!» – решил Вилен. Ильич бросил взгляд на пузырящуюся жижу. Вот до нее было как раз недалеко, 3 метра не больше. Даже если он обвяжется веревкой и сорвется, то по-любому искупается. И, скорее всего, быстро и мучительно начнет распадаться на атомы. Выбрав участок, где покрытие было чуть получше, он отошел 5 метров. История знала примеры, когда человек в состоянии стресса перепрыгивал и 10-метровые провалы. Вот только на нем точно не было костюма, который просто не приспособлен к занятию легкой атлетикой, рюкзака за спиной и автомата. Заорал он, что есть мочи, нагнетая в себе ярость, и взял разбег. Нога оттолкнулась всего в 2 сантиметрах от края провала. Тело буквально швырнуло на другую сторону. Вилен летел как в замедленной съемке. Он успел даже посмотреть на бурлящую под ногами жижу. Ему не хватило всего 10 сантиметров. Сильно ударившись грудью о бетонную плиту и едва не проткнул себя ржавой арматурой, парень кое-как зацепился за щель в асфальте. Старая бетонная плита, изъеденная испарениями, слегка качнулась, но устояла. Уцепившись другой рукой за обломок ограждения, Вилен втянул себя на дорогу, отполз от края, переводя дыхание. Грудь болела страшно. С трудом поднявшись, он осмотрел костюм. Повезло. Нога, пробитая арматурой при встрече с прыгуном и слегка потянутая во время прыжка, начала ныть. Все остальное в норме. Вилен уж было решил, что проблемы позади, взял автомат в руки и собирался было идти дальше, как вдруг воздух вокруг него уплотнился и стало тяжело дышать. Вилен обернулся. Прямо из жижи поднималось нечто похожее на спрута. Точнее, описать это переплетение щупалец было невозможно. Каждое 4 метра длиной. Смотреть, откуда они растут, Вилен не стал, как, впрочем, и дожидаться, пока клубок распутается и атакует. «Не можешь победить? Отступи!» — говорил сержант в учебке. И Вилен побежал. «Отступление не есть бегство. Когда сопротивление бессмысленно, надо уходить. Длинная очередь ничего не решит, а вот в том, что щупальца атакуют его, растерзают, сомневаться не приходилось». 50 метров за 5 секунд в неудобном костюме. Парень мог собой гордиться. Ушибленная грудь ходила ходуном, сердце пыталось проломить ребра. Он остановился и обернулся. Над провалом бесновалось нечто. Сквозь бирюзовое марево Ильич увидел только очертания. Ему стало по-настоящему страшно. Никакому описанию нечто не поддавалось. Фактически, там выросла живая стена из сплошных переплетений высотой 3 метра. Вилен судорожно сглотнул и попытался успокоить дыхание. Ему повезло. Опять повезло. Выбирайся он наверх чуть дольше, и его бы уже ничего не могло спасти. Выровняв дыхание, Ильич тронулся дальше. Теперь стало ясно, что в мареве могут жить некоторые твари, а значит, нельзя чувствовать себя в безопасности. И снова чутье, словно уплотнение воздуха, предвестник опасности. Вилен пригнулся, и это спасло ему жизнь. Из марева вылетел здоровенный шип около 10 сантиметров длиной. Скорость, конечно, была далека от скорости пули, но попади такой в него, и все, конец. Вилен перекатился в сторону, новый дротик просвистел рядом. Нужно было решать, что делать. Назад дороги нет. Тогда вперед. Противник не приближается, значит, тварь скрывается в развалинах. Ильич попытался вспомнить, что он видел, когда сидел на чердаке казармы. Озарение пришло одновременно с вылетевшим из марева шипом, который лишь чудом не пронзил ногу. Это те самые красные кусты, росшие посреди дороги. Плохо было то, что Вилен совершенно не помнил, где они точно растут, и, уйдя вправо, мог запросто налететь на следующий куст. Ильич отстегнул от пояса мачете и быстро перекинул автомат за спину. Пули сейчас ничем помочь не могли, а вот остро заточенный тесак, который сделали специально, чтобы продираться через джунгли, был как нельзя кстати. Вилен уже опередил направление, откуда летят шипы. Временные паузы между запусками 10 секунд. Когда следующий вылетел из бирюзового марева, парень был готов к этому. Уклонившись от снаряда, он рванул прямо навстречу тому, что его выпустило. Куст оказался всего в 10 шагах и готовился к очередному залпу. Несколько трубчатых отростков торчали во все стороны, словно стволы пушек. Почему-то это напомнило Велену о первых танках. Вблизи кустик оказался не таким уж хилым. Небольшое деревце с довольно тонким стволом, примерно сантиметров 7 в диаметре. С таким его мачете вполне мог справиться. Велен слегка опоздал. Издав звук, похожий на выстрел из пневматического пистолета, куст метнул в противника еще одним шипом, но бывший разведчик, хоть слегка и подрастерявший навыки на гражданке, был готов к атаке. Он видел, как расширилось жерло пушки и упал за мгновение до выстрела шипом. Вскочил и, сделав последние два шага, нанес резкий удар по стволу, срубая его под корень. Ильич ожидал сопротивления, но тяжелый, острый как бритва нож прошел через дерево, словно через обычное мясо. С такой легкостью Велен разделал для пепла туши мутантов. Дерево рухнуло и несколько раз, словно вздохнув, замерло. Велен присел рядом, ожидая новую атаку, но ничего не произошло. Зеленое марево оставалось спокойным. Он посмотрел на пенек от дерева. Много стало ясно. Во-первых, пенек был полым, видимо, в качестве нагнетателя воздуха для запуска шипов. Во-вторых, он рос из точно такого же костюма, какой был на нем, только синего цвета. Прямо под рукой трупа лежал насквозь искореженный автомат АКС-74У, или, проще говоря, Ксюха, укорот, огрызок. Не самое лучшее изделие великого конструктора. Пластиковые магазины съели ядовитые испарения, гильзы разъедала ржавчина, деревянные части рассыпались при первом прикосновении. Что ж, еще одна страница учебника по флоре и фауне этого мира была закрыта. Чтобы размножаться, кустам нужен биологический организм, в теле которого шип смог бы отложить семена. А может, он и был семенем. Осталось решить только один вопрос. Как пройти оставшиеся полкилометра и не попасть в суррогатные матери? Насколько Верен помнил, на его пути находилось около двух десятков подобных кустов. Оно и понятно. Немного за последние годы набралось желающих пройти этой дорогой. Хреново, что он забыл, где они растут гуще. Нужно снова выбрать сторону, да побыстрее. И справа, и слева вскоре должна была быть остановка. Но справа находился маленький рынок. Лотки могли служить превосходными укрытиями от стреляющих кустов. Взяв как можно правее, фактически прижавшись к стене какого-то строения промышленного назначения, Верен стал медленно продвигаться вперед. Пневматический выстрел он услышал прежде, чем увидел летящий шип. Пригнулся и коротким рывком ушел вперед на пару метров. Шип вонзился в стену на уровне груди, войдя в бетон почти на треть. «Ни хрена себе!» – выдохнул Велен. «Теперь лотки из тонкого металла уже не казались надежной защитой». Ильич сделал новый рывок одновременно с выстрелом куста. Шип снова просвистел мимо, впившись в стену. Но вот второй дротик он проморгал. Видимо, разведчик вошел в зону поражения еще одного куста, а его выстрел заглушил первый куст. Спасла случайность. Между Веленом и кустом оказался фонарный столб. Шип едва чиркнул по нему и срикошетил в сторону. Ильич рванул вперед. Под перекрестным огнем он продержится в лучшем случае пару минут, но рано или поздно его подловят, ибо не предусмотрено у человека глаз на затылке. Следующий выстрел он фактически угадал и буквально рухнул плашмя, пропуская над собой очередной шип. Снова вскочил и одним рывком укрылся за бетонным парапетом подземного перехода. Переведя дыхание, парень осторожно выглянул. В бирюзовом мареве ничего не было видно. Верен сполз обратно. В костюме стало жутко жарко. Майка под камуфляжем насквозь сырая. Стекла противогаза слегка запотели, но снимать противогаз и протирать их Велен не решился. Нужно было как можно скорее выбираться из этого стреляющего огорода. И вдруг воздух снова уплотнился. Ильич прислушался. Из подземного перехода раздался чавкающий звук, словно человек идет по болоту, с трудом вытаскивая резиновые сапоги из трясины. Звук приближался. Неужели тот монстр с щупальцами, обитающий в зеленой пузырящейся реке, не единственный? Вилен несколько секунд ждал, затаив дыхание. Шаги все приближались. Решившись, он быстро подполз к месту, где прикрывающий его бортик заканчивался, и заглянул в переход. Звук стал еще отчетливей. Вилен, рискуя получить в спину шип, попытался разглядеть существо, теряющееся во мраке подземного перехода. Еще когда была жива цивилизация, подземка освещалась плохо. В переходе всегда царил полумрак. Сейчас же свет туда проникал только со стороны выходов. Он уже начал различать смутную тень, постепенно приближающуюся к свету, но именно в этот момент за спиной раздался звук выдоха. Видимо, кустик наконец обнаружил его и смог прицелиться. Вилен отпрянул и тут же увидел вылетевший из тумана шип, расколовший одинокую облицовочную плитку, чудом уцелевшую за годы апокалипсиса. Схватив необычный снаряд, он сунул его в карман рюкзака. Кто знает, может пригодиться. «Надо быстро сваливать», — решил для себя Вилен, и, не дожидаясь того, что может выйти из подземного перехода, на карачках, прикрываясь парапетом, двинулся вперед. Насколько он помнил, кусты заканчивались напротив химзаводской проходной. Вилен забрал круто вправо, стараясь обойти опасную зону через рынок. Это стало ошибкой. Видимо, какой-то отряд или стая мутантов, решившая также, вышли аккуратно кусты, и каждый павший дал жизнь новому ростку. Уже через 20 метров Вилен встретил просто шквальный огонь. Если бы кусты обладали разумом, а не инстинктом, на небольшом открытом пятачке они просто не оставили бы ему шанс. Выдох 6 или 7 кустов парень услышал раньше, чем из марева вылетели шипы, и успел отскочить за ларек, на котором уцелела вывеска «Овощи и фрукты». Поняв, что здесь не пройти, Вилен посмотрел в сторону кольца, на котором раньше разворачивались троллейбус. Он помнил, что там тоже торчало пару кустов, может быть, даже больше. Но это направление всяко смотрелось лучше, чем рынок, буквально засаженный кустами. «Черт! Ну нахрена я вообще сюда полез?» – тоскливо подумал он, изготавливаясь к рывку. «То, что было в подземном переходе, явно вернулось туда, откуда пришло». Во всяком случае, угроза исчезла. Выглянув из-за ларька и не обнаружив ничего подозрительного, он со всей дури рванул вперед. Всего 1,5 часа прошло с того момента, как он покинул казарму Вьюи, и казалось, что он ползает по этому пятачку не меньше суток. Дыхание сбито, мышцы ноют, пот заливает глаза, страшно болит ушибленная грудь. Но другого пути нет. Теперь только вперед. Не сдаваться же, стянув противогаз или вернувшись под выстрелы кустов. «Подыхать здесь не желаю», — сказал Вилен сам себе со злобой. «Если уж дохнуть, то на свежем воздухе». «Тогда вперед», — приказало внутреннее «я». «Шизофрения — лучшее средство от одиночества», — ухмыльнулся Вилен. Собеседник подбадривающе гаркнул: «Хватит трепаться! Вперед!» «Вперед!» — согласился Вилен и рванул, что было сил. Трижды его обстреляли, но он уворачивался и несся дальше. Один раз парень чуть не получил шип в спину, спасло то, что споткнулся. Полетев кубарем и больно ударившись плечом, он избежал гибели. Вскочил, добежал до труб отопления и прижался к ним спиной, переводя дыхание. Если Вилен правильно помнил, то кустов дальше не наблюдалось, хотя именно здесь марево становилось плотнее, а видимость сократилась до 3 метров. Пот заливал глаза, тонкие струйки стекали по лицу, но бороться с ними не было никакой возможности. Собравшись с духом, Ильич выбрался из своего укрытия и пошел вперед. Насчет кустов парень ошибся. Все стало намного хуже. Видимо, по какой-то причине здесь было больше добычи. Вилен даже разглядел стоявший посреди дороги грузовик на спущенных шинах, вокруг которого росло не меньше десятка кустов. Вот только дистанция для них была великовата. Вскоре его прикрыл забор предприятия «Полиуретан». А еще через 10 минут Вилен покинул ядовитую зону. Последние 200 метров он буквально летел. Дважды его обстреляли, но он просто увернулся от летящих в него шипов. Вырвавшись из бирюзового марева, парень радостно сорвал противогаз. Мокрое лицо обдало ветерком, приятно остудив кожу. Вилен обернулся, глядя на путь, который только что прошел. На пару километров ушло около 2 часов. При нормальных обстоятельствах 20 минут ходьбы, но он прошел и остался жив. Это кое-что дозначило. В этом мире не надо совершать показного геройства, ни перед кем хвастаться, никому ничего не надо доказывать. Тот, кто мог только обохвалиться, погибал. Тот, кто просто делал дело, получал возможность прожить еще один день. Вилен устало опустился на ступени гор Энерго. За эти 2 часа он устал, как будто пахал целый день, причем пахал в прямом смысле этого слова. Расстегнув костюм и парку, он стянул промокшую насквозь майку, по сырой спине, обдуваемой утренним ветерком, побежали мурашки, но после парилки, в которой он побывал, это было почти наслаждение. Опасный отрезок пути остался позади, теперь нужно подняться вверх 1,5 км, и он у цели. Вот только интересно, стоила ли эта цель того? Наверное, стоила. Ведь видел же он в Волоколамске следы своего командира Игната Барского. А если был Игнат, значит, мог быть и он. Вилен уже давно воспринимал этот мир как зеркальный. Он слишком хорошо знал город, чтобы не замечать стоящие на центральной улице новые дома, незнакомые переулки или названия, которых раньше здесь не видел. Зеркало-то зеркало, только вышло оно слегка искривленным. Чувствовать пристальный взгляд не является среди людей экстраординарным талантом. Очень многие чувствуют, когда на них смотрят. Так Вилен познакомился со своей подругой, с которой расстался накануне перехода в этот мир. Она ехала в автобусе, а он стоял на светофоре и увидел ее, сидящую у окна. Едва он посмотрел, как женщина тут же обернулась и грустным взглядом посмотрела на водителя дорогого джипа. Вилен подрезал автобус у следующей остановки, женщина сама вышла к нему и, просто распахнув дверь, села в машину. До самого кафе, где варили чудесный кофе, они не сказали друг другу ни слова. Как и Галина, он умел чувствовать взгляд. Вот и сейчас, идя по улице, он ощущал, как кто-то неотрывно наблюдает за ним. Но взгляд был не злобным, а скорее заинтересованным. Слева располагалась автоприборовская поликлиника, старая, двухэтажная, с обвалившейся крышей. Справа – руины малосемейки. Увидев развалины, Вилен усмехнулся. В его мире это здание должно было рухнуть уже давно. Взгляд ушел из руин. Там уцелел небольшой угол, всего несколько квартир на первых 3 этажах. Все остальное обрушилось, и теперь бесформенными обломками валялось в радиусе 50 метров. Видимо, это произошло давно, поскольку развалины уже покрылись мхом, отдельными кустами и больше напоминали холм с резкими изломанными линиями выступов. Швейная фабрика, стоящая следом за малосемейкой, тоже перестала существовать. Ее обрушившиеся перекрытия и голые закопченные стены свидетельствовали о большом пожаре. Едва Вилен миновал эти 2 строения, как взгляд исчез. Существо, наблюдавшее за ним, потеряло к нему интерес. Был это человек или мутант, Ильич выяснять не собирался. 100 метров отделяли парня от цели, группы старых брежневок. Даже отсюда было видно, что они доживают свои последние годы. В другой раз Вилен бы сильно подумал, стоит ли входить внутрь аварийного, как называли подобное состояние коммунальщики, дома. Но выбора нет. Надо идти вперед. Знакомый до боли подъезд. И дверь точно такая же, как и в родном мире. Металлическая, покрашенная темно-бордовой краской. Слева никому не нужная панель домофона. Вилен задрал голову и посмотрел на знакомые окна второго этажа. Они не были разбиты, даже балконные уцелели, хотя по ним постоянно стучал ветвями выросший здесь за последние 30 лет тополь. Наконец он решился и, распахнув дверь, вошел в такой знакомый подъезд. Вилен не был во Владимире 3 года. Именно столько прошло со смерти деда в том мире. Там Ильич закрыл дверь и оставил родной город, только со счета ежемесячно уходила небольшая сумма на оплату коммуналки. Он даже не стал ее сдавать, хотя сосед предложил пару хороших вариантов. Просто накрыл простынями мебель и вышел, заперев за собой дверь. Интересно, что произошло с Виленом Ульяновым в этом мире? Ведь здесь все могло сложиться по-другому. Чтобы попасть на второй этаж, пришлось поднапрячься. Дому досталось сильно. Природа давно уже работала с ним, провалив крышу и промочив все квартиры от пола до потолка. То, что лестница, ведущая вверх, рухнула, было неприятно, но не критично. На этот раз веревка помогла выполнить свою задачу. Обвязав камень, Вилен одним броском зацепил самодельную кошку за прут, который раньше был частью перил. Обе лестницы обвалились, но уцелела площадка, на которой и располагалась нужная ему квартира. Еще со школы Вилен любил лазить по канатам. Вот и сейчас это не составило особого труда, да и высота смехотворная – 2,5 метра. Вскарабкавшись на площадку, парень быстро осмотрел дверь, ведущую в квартиру. Точно такую дверь он запер, уезжая в другом мире. Достав кирзу, Ильич дважды выстрелил в каждый замок. Тяжелые бронебойные пули разворотили их с легкостью. Теперь дело было за малым. Вилен извлек из рюкзака уже не раз выручавший его гвоздодер и, загнав плоский конец под дверь, подналег всеми своими 92 килограммами. Такого насилия пострадавшие замки не выдержали, и дверь с лязгом распахнулась. Что ж, он не ошибся в своем стремлении попасть сюда. Квартира была точной копией квартиры его деда. Вилен переступил порог и оказался в большой прихожей. Маленький пуфик, стенной шкаф, трюмо с зеркалом, занавешенным простыней, которая посерела от скопившейся на ней пыли. Единственное, что изменилось, отсревшие обои, которые, словно слезы, свисали со стен. Вилен не стал задерживаться в дверях. Его целью были 2 небольших коробки с личными вещами деда. Фотографии, выкупленные назад ордена, документы, наградной ТТ, который Ульянов-старший получил от самого маршала Конева. Коробки нашлись быстро. На фотографиях он без труда отыскал себя, бабушку и рано погибших родителей. Все было так, как должно быть, кроме одного. Свадебная фотография, на которой стоял он в форме капитана внутренних войск с молодой светловолосой девушкой. На обратной стороне дата – 12 сентября 2003 года. В этом мире Вилен Ульянов был женат. Он быстро пересмотрел остальные фотографии. На них у Вилена оба глаза, причем парень на 100% был уверен, что человек с фото никогда не становился инвалидом. Он быстро перелистал записную книжку деда, на последней странице нашел адрес и телефон, а над ними 2 имени – Вилен и Анна. Адрес Владимирский, и он даже знал этот дом, новая высотка на улице Красноармейской. Теперь понятно, куда двигаться дальше. Пора взглянуть на квартиру Вилена Ульянова, жившего в этом мире. Парень несколько минут посидел в старом кресле, вспоминая детство и юность, проведенную в этом доме, правда, в другом мире. Друзей по двору, деда. Слишком многое его связывало с этими родными стенами. «Все, хватит!» – решительно поднимаясь, произнес он. «Нужно двигать обратно». Достав из кармана часы, парень посмотрел на время. Стрелки показывали, что сейчас ровно 10:30. Прошло почти 5 часов. Конечно, можно было бы обойти опасный химзаводский район. Тем более Вилен неплохо знал, как и где можно срезать. Но он решил возвращаться прежним маршрутом. На этот раз разведчик был вооружен самым главным оружием – знанием. Ильич выглянул в окно. Мутное стекло мешало осмотреть все окрестности, но вход в подъезд просматривался хорошо. Пространство было пустынным и брошенным, только в густых кустах у соседнего дома кто-то качнул ветками, а может, просто ветер играл ими. Верен вышел из квартиры и в последний раз оглянулся. Пора переворачивать страницу и идти дальше. Ильич прикрыл дверь, отрезая себя от прошлого. Впереди ждали ядовитый туман и стреляющие кусты. Неизвестно, покинул ли клубок щупалец реку. Если он там, то переправиться будет довольно проблематично. Верен спустился во двор и пошел по улице. Он успел дойти до конца дома, когда за спиной снова зашуршали ветки. Парень обернулся. Кровь на мгновение перестала бежать по венам. Из кустов один за другим выходили странные создания размером чуть больше бультерьера. Да и внешне они чем-то напоминали именно эту породу собак. Вытянутые, словно у крокодила в пасти, костяные нашлепки вместо шкуры. Такая же чешуя, только гибкая, покрывала когтистые лапы. Хвост длинный и скатан тугим кольцом. Жуткая тварь, а самым поганым было то, что их уже собралось около десятка. Вилен рванул к ближайшему подъезду и, распахнув дверь, замер. «Твою мать!» — чуть не взвыв от досады, выкрикнул он, глядя на завал, перегородивший путь и оставивший всего метр свободного пространства. Бультерьеры резко взялись с места, стремительно настигая добычу. Вилен рванул дальше. Стая, взвыв, прибавила скорости, она уже понимала, что двуногая добыча не ускользнет, просто некуда. Вилен не бежал, он летел, насколько это было возможно, в костюме кизы с рюкзаком за спиной. У него осталась одна надежда – добежать до бетонного гаража, стоявшего на небольшом пустыре метрах в 40 от пятиэтажек. Каждую секунду он приближался к нему, выжимая из уставших мышц все, что можно. Ильич не оборачивался, но чувствовал, как стая догоняет. У него была фора 50 метров, но пока он преодолевал 10 метров, стая пробегала 20, неумолимо сокращая расстояние. Мышцы начали гореть огнем, дыхание становилось прерывистым, на лбу выступил едкий пот. Прямо перед гаражом, которым перестали пользоваться задолго до катастрофы, росла небольшая березка, всего 3 метра в высоту, и Вилен решился. Не сбавляя скорости, он скинул автомат и выдал длинную очередь, благо переводчик огня стоял именно в этом положении. Так везет только один раз в жизни. Наверное, каждому человеку отмерена его доля удачи. Этим выстрелом Вилен использовал весь лимит разом. Тяжелые пули угодили точно в ствол сантиметрах в 20 от земли, буквально срубив деревце, которое, мгновение простояв, завалилось на гараж. И прежде чем оно соскользнуло, Вилен, как по мостику, взлетел на крышу. Стая взвыла, затормозив 10 метров от гаража. Если бы не береза и удачный выстрел, Вилен бы не успел запрыгнуть. И 90-килограммового мужика хватило бы на всех зверюк. Вилен рухнул на крышу и попытался перевести дух. Из легких со свистом вырывался воздух, руки тряслись, ни о какой прицельной стрельбе и речи не шло. Стая окружила гараж, один бультерьер, размерами поменьше остальных, взял разбег и, мощно оттолкнувшись задними лапами, сделал невероятный прыжок, пытаясь взлететь на гараж. Ему почти удалось, не хватило 10-15 сантиметров. Впечатавшись с мордой в стену, Мутант, взвыв, отскочил с ненавистью, глядя на затаившегося на крыше человека. Вилен слегка расслабился и даже позволил себе легкую ухмылку. А зря. Преследователи на этот раз оказались сообразительными. Решив, что раз прыжок удался самому младшему члену стаи, значит, более сильным и опытным особям точно есть чего ловить. Самый крупный из псов взял разбег и прыгнул. Его прыжок был намного мощнее. Передние лапы приземлились на крышу, и он даже сделал рывок, чтобы взобраться полностью. Но Вилен решил не давать ему подобной возможности. Парень спокойно навел ствол на небольшую, на широкую грудь твари и нажал на спусковой крючок. Короткая очередь из трех пуль отшвырнула мутанта, разорвав его по всей длине. Возможно, костяная шкурка могла защитить его от когтей, но не от бронебойных пуль. Стая взвыла, один из самых крупных самцов что-то рыкнул, и сразу трое бультерьеров пошли на штурм, причем пошли с разных сторон, фактически окружив Вилена. Что ж, в отличие от мелких крыс, которые загнали его в здание полка ППС, эти твари умели думать. Их тактика выглядела впечатляюще. Вот только они не поняли, что жертва, которую они гнали, снова превратилась в охотника. Первого пса он сбил еще в полете. Тяжелая пуля угодила в вытянутую пасть, полную зубов, и, разворотив череп, вылетела с другой стороны. Скорость пули оказалась мощнее импульса, с которым тварь летела к цели, ее отшвырнуло назад, и окровавленная тушка приземлилась прямо перед мордой вожака. Еще одного Вилен срубил короткой очередью, когда тот только приземлился на крышу. Но и тварь успела нанести удар. Хвост, свернутый в тугое кольцо, буквально выстрелил в ногу Вилена, пробив герметичный костюм, но не задев тело. Третьему запрыгнуть не удалось. Ударившись о стенку лапами, он проворно отскочил и, приземлившись, отбежал на исходную. Вилен прекрасно видел, что главарь задумался. За короткое время он потерял троих самых сильных самцов. Вилен вскинул автомат и взял его на прицел, но жать на спуск не торопился. Ему стало интересно, осознает ли главарь бесперспективность положения? Отступит ли? Некоторое время маленькие красноватые глазки бультерьера смотрели прямо в оптический прицел, словно мутант гипнотизировал жертву. Наконец пес, если, конечно, его можно было так назвать, рыкнул очередной приказ. Промахнувшийся в первой атаке самец заскулил, но подчинился. Ухватив за лапу мертвую тушку, лежавшую перед главарем, он потащил ее в сторону домов. Вожак снова рыкнул, и еще двое поволокли убитых сородичей следом за первым. Поредевшая стая потянулась к домам, остался только вожак. Некоторое время он смотрел на человека. Вилену даже показалось, что в его маленьких красных глазках проскользнула благодарность. «Иди», — разрешил Вилен. Бультерьер рыкнул на прощание и, развернувшись, гордо удалился вслед за стаей. Что было в этом рыке? Прежний напоминали команду, этот же прозвучал тише и более протяжно. Может, мутант действительно поблагодарил его за то, что Ильич отпустил стаю? Еще минут пять Вилен сидел на крыше гаража, изучая окрестности в оптику. Не обнаружив ничего подозрительного и убедившись, что стая ушла, он занялся пробитым костюмом. Перед тем, как идти через ядовитый туман, Вилен вырезал из запасного костюма несколько заплаток. Почти десяток тюбиков с моментальным клеем он подобрал в Москве, в одной из газелей на МКАД. Вероятно, машина развозила товар по магазинам, торгующим бытовой химией. Время никак не повлияло на клей, во всяком случае, пальцы он склеивал вполне качественно. Вилен приладил заплатку, густо смазав ее клеем, и залатал 5-сантиметровый разрыв. Выждав положенное по инструкции время, потянул, проверяя надежность. Заплатка встала намертво, можно было двигаться дальше. Спрыгнув с гаража, Ильич задумчиво посмотрел на его ворота, закрытые на два замка. мог ли уцелеть транспорт, если остался стоять в гараже. По своему миру Вилен прекрасно знал, что в этом гараже стоит мотоцикл «Ява», одного из первых выпусков. В том мире хулиганистые мальчишки сшибли замки брошенного гаража и нашли вполне рабочий мотоцикл, но брать не стали, испугались. А на следующий день на гараже висели уже новые замки. Достав из рюкзака верный гвоздодер, Вилен сбил на землю два убитых временем и водой замка. Ворота вросли в землю, но калитка со скрипом распахнулась. Луч фонаря осветил внутренности гаража. Мотоцикл стоял на месте и выглядел неплохо. Конечно, за прошедшие годы он оброс пылью и грязью, шины сопрели, но вероятность того, что Ява все еще на ходу, была достаточно велика. Да и не собирался Ильич на этом железном коне отправляться в кругосветку. Все, что требовалось от старого мотоцикла, проехать чуть больше 2 километра. Вилен вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Закрепив фонарь так, чтобы освещалась максимально большая площадь, Вилен занялся осмотром и чисткой раритета. В углу нашлась и небольшая пластиковая канистра с бензином, и запасные колеса. Вилен поменял сопревшие шины на новые, накачал. Вроде бы все в порядке. Посидел, покурил, отдыхая. Соблюдая все предосторожности, плеснул бензина в старую банку, чиркнул зажигалкой. Тот моментально вспыхнул. Это внушило надежду. Сходил за водой к луже, которая стояла в большой промойне недалеко от гаража, и вымыл мотоцикл. Бак был пуст, пришлось вытряхнуть оттуда ржавчину, но в целом агрегат оказался в порядке, даже топливный шланг пережил время простоя. Масло для картера тоже нашлось. 50 на 50, громко сказал Вилен и залил бензин в бак, после чего открыл краник и подкачал карбюратор. Хорошо, что на этой модели нет зажигания. Все просто как на мопеде. Выставил нейтралку и дал ногой по кикстартеру. Мотоцикл дрогнул, хрюкнул и не завелся. Вилен не отчаялся. Агрегат простоял в этом гараже больше 50 лет. Нужно было дать ему время. «Ну, давай, хороший!» Тихо и ласково попросил он и снова резко нажал ногой. Движок взвыл. Вилен несколько минут газовал на холостых, после чего оставил мотор прогреваться. «Если все будет хорошо, то через полчаса он выберется отсюда». Пока мотоцикл оживал, парень старой лопаты расчистил открывающуюся часть ворот и распахнул гараж. Затем сложил подножку и выкатил свой транспорт наружу. «Но давай проверим, что ты можешь», запрыгивая на мотоцикл, тихо сказал Вилен. И, переключив ногой скорость, медленно выжал сцепление. «Поехали!» – задорно крикнул он, и мотоцикл рванулся вперед. До границы зеленого марева Ильич долетел за 2 минуты. Снова перешел на нейтралку, быстро застегнул химзащиту, надел противогаз, затянул капюшон. «С Богом!» – тихо произнес он и дал газ. Сержант из учебки был прав. На войне не бывает атеистов. Вилен ехал прежним маршрутом по краю дороги. Дважды его обстреливали кусты, но скорость шипов оказалась гораздо ниже скорости мотоцикла. Вилен гнал под 100, и растения просто не успевали прицелиться. Участок, на преодоление которого в прошлый раз ушел почти час, он теперь миновал за 2 минуты. Впереди парня ожидал 6-метровый провал, но на этот счет Вилен не опасался совершенно. Мутант с 1000 щупалец вряд ли имел навык засадной охоты, а трамплин, образовавшийся из небольшого куска асфальта, торчавшего на краю моста, гарантировал 100% перелет. Старая Ева взмыла вверх и, приземлившись в 3 метрах от провала, тут же просела. Не выдержали старые амортизаторы. Вовремя, могли ведь и раньше накрыться. Последние несколько 100 метров до перекрестка Вилен с собственной задницей прочувствовал все кочки и рытвины, скрытые высокой травой. Разведчик заглушил двигатель и прислонил мотоцикл к стене старой типографии под чудом уцелевший козырек. Ядовитая зона осталась позади. «Спасибо!» Проведя рукой по потускневшему от времени хромированному рулю, поблагодарил он мотоцикл. «Ты выполнил свою задачу, старина, и я очень тебе благодарен». Пора было возвращаться к пеплу. Вилен глянул на часы. Что ж, не все так плохо, стрелки показывали лишь половину шестого. Едва он переступил порог казармы, как был буквально сбит с ног псом, который первым делом радостно вылизал шершавым языком лицо Вилена. Ильич рассмеялся и обнял пса за шею, прижимая к себе. Он тоже соскучился. «Все, я вернулся», — поднявшись с пола, сообщил Вилен пеплу. «На завтра нас ждет новая дорога. Сейчас передохну и сходим поохотиться. Нужно прибить тебе на ужин какую-нибудь тварь». Пепел радостно гавкнул и завилял хвостом.